Глава вторая. Я вскочила с кресла и, сглотнув, нервно переступила с ноги на ногу. Передо мной стоял, по всей видимости, хозяин этой комнаты. И смотрел так... В общем, его пристальный взгляд сквозь стекла очков заставил почувствовать себя так, будто я на экзамене. Причем не по какой-то там теории стихийной магии. Берите выше. Сейчас меня экзаменовали на предмет того, достойна ли я вообще существовать. И пригодность Фредерики Норт к существованию явно подвергалась большим сомнениям. «Доброе утро», — с запинкой сказала я и натянуто улыбнулась. Проговорила, стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо. «Простите за вторжение. Должно быть, произошла ошибка. Мне сказали, что моя комната четвертая в правом крыле. Видимо, я обсчиталась или перепутала крыло». На последней фразе я с собой не справилась, и она прозвучала буквально как лепет. Мужчина продолжал пялиться на меня все тем же строгим взглядом, не двигаясь с места, только руки на груди сложил. И я приложила все усилия, чтобы смотреть ему в глаза, а не покоситься на игру мышц от этого простого движения. Да и полотенце выглядело опасно ненадежным. Такое ощущение, что вот-вот свалится. Я бы на месте мужика не бицепсами играла, а держалась бы за самое дорогое и единственно приличное. Полотенце, то есть. Впрочем, в глаза смотреть тоже не стоило. Там был будто шоколад разлит. Никогда не думала, что этот цвет может быть таким красивым. «И вы не поняли, что это не ваша комната?» — спросил он ледяным тоном, в котором проскальзывало раздражение. «Учитывая, что здесь стоит чужой чемодан. Это мой чемодан, леди. И это мой флакон. Был». Он смерил взглядом все еще дымящиеся осколки на полу. «Так что могу заверить, что комната точно не ваша». Да, конечно». Я нервно убрала за ухо прядь волос и попыталась найти взглядом хоть какую-то спасительную опору. Но нашла лишь Таша на спинке кресла, который спал, который умудряется засыпать в самых неподходящих для этого местах и за считанные секунды. Предатель. Мужчина сделал шаг вперед. Его фигура отбрасывала длинную тень, отчего он казался еще внушительнее. «Николас Ривз», — представился он. «Хозяин дома, старший брат вашего, надо полагать, приятеля. Замечу, более чем гостеприимного приятеля. И, судя по всему, я здесь единственное здравомыслящее существо. Я покинул свои апартаменты в академии, чтобы провести новогодние праздники в родительском доме. Потому что наши родители в отъезде, а кто-то должен держать под контролем бедлам, устроенный моим братом». Вот это опломб, вот это надменность. Единственный представитель цивилизации среди орды варваров, от которых надо защитить родовой особняк. Еще и дракон, ну кто бы сомневался. «Фредерика Норт», — представилась я в ответ, инстинктивно выпрямляясь, «сокурсница Элианта и...» Теперь я понимаю, что действительно ошиблась дверью. Все мы иногда заходим не в ту дверь. Надо понять, простить, отпустить. «Действительно», — согласился он, хмуро глядя на меня. «Вот будто прикидывает варианты моей неминуемой казни». «Нет, в целом, надо сказать, я виновата, конечно. Поняла, что не туда попала, ну и надо было сразу уходить, потому должна изобразить из себя примерную гостью». «Я все уберу», — воскликнула я, указывая на пол. «Приведу все в порядок, клянусь, и возмещу убытки. Ну, то есть куплю вам новый флакон. Найду, где у них тут недельное блаженство оптом и в розницу продают, и куплю. Штук 5 сразу, чтобы на несколько недель хватило». Судя по мрачной физиономии этого типа, ему не повредит немного позитива в жизни. Так смотрит, будто я ему последнюю радость кокнула. И молчит. «Мне жаль, что я вас побеспокоила. Но если вы объясните, как мне попасть в нужную комнату, я немедленно... Ваш дворецкий сказал, что моя четвертая в правом крыле». «Я уже понял вашу проблему и запомнил номер», — сухо перебил дракон, продолжая кутаться в невидимую мантию строгости. «Лучше бы штаны надел». «Но, увы, ваши попытки загладить вину пока только ухудшают ситуацию». «В правом крыле, значит?» Он смерил меня взглядом, который можно описать как смесь усталости и презрения. И вот после его фразы о правом крыле до меня начало доходить. «Давайте так», — проговорил Ривз. «Вы выходите отсюда, не трогайте больше ничего в этом доме без позволения и инструкции, и просто старайтесь выжить в ближайшую неделю. Надеюсь, меня верно проинформировали, что через неделю это бесчинство в моем доме закончится». «Что значит выжить?» Я открыла рот, но тут соизволил проснуться Тахонь. И встрял в беседу, издав недовольное фырканье. Николас Рив скинул брови и медленно перевел глаза на мое чудовище, ковриком свисавшее по обе стороны спинки кресла. «И кто это?» — спросил он. Тон его голоса стал чуть ниже, словно он разглядел в Тахоне внезапную угрозу. «Это мой питомец, Тахонь», — объяснила я, надеясь хоть как-то отвлечь внимание от неприятной ситуации. И в целом не прогадала. Хотя, возможно, лучше было бы обойтись. «Попрошу не ругаться в моем присутствии, юная леди», — очень осуждающе выдал мужик, снимая очки и потирая переносицу. «Не Тахонь, а Тахонь», — несколько смущенно пояснила я. «Это имя, его так зовут. Демонова Миранда, соседушка по комнате». После того, как она увидела Ташика в первый раз, в момент, когда он сразу шестью лапами тырил что-то из разных концов комнаты, то выругалась и с тех пор называла его только так. А к ней Камелия подключилась, наша третья соседка, подружка и одногруппница. Ну, и я привыкла. «Ах, имя!» — протянул дракон, водрузив очки на место. «Ну, это ничего не меняет. Напротив, не слишком лестно вас характеризует. Но в любом случае вы и ваш зверь тут совершенно неуместны». Он досадливо дернул уголком рта. «Особенно зверь. Очень полезный зверь». Не весь зачем поспешила возразить я, хотя и так понятно, что никакие аргументы этого дракона не переубедят. Ривз посмотрел на меня, затем на Тахоня, который сверкнул бусинами глаз, свернулся в еще более тугой коврик и поднял над ним голову. Зевнул, обнажил подозрительно острые зубы. «Тахонь, побери его манеры». «Нечисть, насколько я вижу. Надеюсь, она не кусается?» — буркнул дракон. «Только если трогать меня и мои вещи», — ответила я, не удержавшись. Ривз шагнул в сторону. Видимо, хотел дать понять, что наш разговор окончен. Вот только про полотенце забыл. Оно от широкого шага резко поползло вниз, и мужик судорожным движением за него схватился. И остановился. Не оборачиваясь, тихо и коротко рассмеялся, что почему-то меня насторожило сильнее его прежнего гнева. Ведь вряд ли смеется над собой. Столько строгости и пафоса, а сам чуть не голый. Тут вообще-то смущаться положено. «Я попробую избежать тех моментов, когда мне захочется вас трогать», — внезапно сказал он. «Добро пожаловать в Голдтери, мисс Норт». И скрылся за еще одной неприметной дверью, видимо, в смежную комнату. Я осталась одна, вдыхая остатки магического блаженства, пахло оно, кстати, ванилью и лимоном, и прикидывая, как теперь пережить эту неделю. Порталы вот-вот закроют из-за погоды, да и не убегать же домой из-за такого дурацкого случая. Хотя хочется. Ведь не стоит надеяться, что Николас Рив все это время просидит у себя в комнате, и мы не будем пересекаться, да? Дверь в смежную комнату приоткрылась, и оттуда высунулась черноволосая голова и голое плечо. Интересно, он такой же жгучий брюнет, как я, или это просто потому, что волосы мокрые? Узкая ладонь с длинными пальцами поправила на носу очки, и хозяин дома язвительно поинтересовался. «Вы что-то еще хотели, милая леди?» Я молча схватила недовольно вякнувшего Таша, сумку, и вышла, почти выбежала с драконьей территории. Немного постояла и, коротко выругавшись, направилась обратно к лестнице. Без раздумий зашла в противоположное крыло и, прошагав до третьей двери, распахнула ее без стука. И, разумеется, увидела брата в розовой комнате, на розовом диване, озадаченно вертящую в руках белую в золотых кружевах маленькую подушечку. Увидев меня, Даниэль очень обрадовался. «Фредди, малышка, слушай, эти драконы, оказывается, такие затейники, внешне бруталы, а на деле даже у эльфов не найдешь таких расцветок и такого количества уходовой косметики в ванной. Все потому, что ты вломился не туда», — мрачно сообщила я. «В смысле? В прямом». Не удержавшись, я, как в детстве, схватила братца за длинное ухо и как следует дернула. «Бестолочь, я за этот год умудрилась забыть, что ты единственный известный мне мужик, который путает право и лево. А, уи!» Брат попытался вырваться, но я мстительно выкрутила остренький лопушок. «Отпусти, злодейка! Сама-то куда смотрела?» «Живи!» Я демонстративно отряхнула руки. «Куда я смотрела?» «Машинально! Ты налево, я в другую сторону. В общем, бери свои вещи и пойдем искать комнату». «А, мою! В то крыло я больше не пойду». Выйдя в коридор, я посмотрела на площадку, где лестница расходилась в разные стороны, и покраснела. «Уверена, считать до трех ты все же не разучился. Так что свою найдешь и без меня. Делаешь из меня идиота», — пробурчал Дан. «Нет, дорогой, ты отлично справляешься с этим сам», — прошипела я, открывая следующую дверь. За ней, к счастью, оказалась не розовая комнатушка, а бежево-белая. Вполне себе милая, кстати. Хотя в ней тоже буквально все говорило, что предназначена она для девушки. Бросив свою сумку и на всякий случай проверив, что в этих апартаментах никого нет, в том числе в ванной, я рухнула в кресло и, запрокинув голову, с нажимом помассировала виски. «Что-то случилось?» — вдруг серьезно спросил зашедший следом Дан. Несмотря на начавшуюся ссору, он отлично чувствовал мое настроение. Но ответить я не успела. Пасть распахнул Таш. В той комнате, где мы были, оказался голый мужик, у которого Фредди разбила самое дорогое. «Что? Флакон!» — рявкнула я, кидая раздраженный взгляд на Тахоня. «На столике лежал флакон. Я его случайно разбила. И не голый мужик, в полотенце. Он из ванной вышел, потому что из-за тебя я перепутала комнаты». «Так что за мужик-то?» — не отстал Дан. Его голос звучал одновременно озабоченно и с большой долей любопытства. Перед внутренним взором невольно встала недавно увиденная картинка. Скульптурно вылепленный торс, влажная кожа, строгое лицо, мокрая черная прядь, упавшая на высокий лоб, длинные ноги, тоже очень даже скульптурные. И как поползло вниз синенькое полотенце. «Тьфу ты!» Я опять покраснела и сказала. «Ничего интересного. Старший брат Элла, Николас Ривз, он будет тут за нами присматривать». «А вот это неприятно», — оценил братец. «И ничего самого дорогого я ему не разбила. Всего лишь какой-то флакон. Вот и все. Ничего особенного». «Фредди, ты точно умеешь производить впечатление», — с легкой насмешкой отозвался брат. «Нет, Дан, я произвела не впечатление, а дымовую завесу», — сухо сказала я. Потом извинилась и ретировалась, пока меня не испепелили взглядом. «Ну, звучит многообещающе. В общем, я пошел к себе, а ты зови, если что. Все же я поклялся бате с дядюшкой следить за твоей честью. Так что, если что, я тут как тут». «Лучше иди и распаковывай свои наряды для покорения драконец!» — крикнула я ему в спину. Но Дан уже скрылся за дверью. Я прислушалась к тишине. Словно ничего и не произошло. Хотя стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором тут же всплыл взгляд Николаса Ривза. Холодный, строгий и сдержанно злой. И шоколадный. «Ничего интересного», — вдруг ехидно повторил Таш, развалившись на подушке, как король. Если, конечно, короли умеют лежать спиралью. «Тебя вообще кто спрашивал?» Я сердито ткнула в него пальцем. «Не тычь, а вычеши меня как следует. Зима, я линяю, между прочим. Или ты щетку не взяла?» Озаботился мной многолапый змей, тут же забыв о глупом происшествии. «Вообще, вычесывать Тахоня работа несложная. Что там, 1,5 метра пушистого каната? Но это если он в настроении, а вот если нет, то вытягивает во все стороны кучу лап, удлиняется 3 метра, плюс отращивает уши. Мне всегда в такие моменты хочется понять, куда же девается эта гора меха, когда Таш принимает обычную форму змейки?» Вытряхивая из сумки последний сверток с вещами, я поняла, что щетку, кажется, действительно не взяла. Думая, как теперь быть, машинально развернула свой праздничный костюм. Белоснежные камзолы и черные штаны с серебряной вышивкой выглядели торжественно и чуть даже официально. «Нарядный костюмчик, Фредди», — не замедлил язвительно заметить Таш. «Даже не помню, когда я тебя последний раз видел такой нарядный. Новый год же», — кратко пояснила я. «Так-то красивые наряды мне не нужны, только под самую новогоднюю ночь. Все же традиция, как ни крути. А вот в остальное время увольте, потому что я на самом деле не собираюсь никем соблазняться и уж тем более соблазнять. Сокурсники-то давно знают, что со мной это дохлый номер. Но в особняке Ривза действительно будут посторонние драконы. Так что красоту я надену за 1/2 часа до Нового года, а еще через 1/2 часа сниму к Тахоням». Фух, вот она щетка. В другое отделение сунула, к подаркам для девчонок. Мы с Мирандой и Камилией жили в одной комнате со 2-го курса. И первая легкая неприязнь со временем превратилась сначала в интерес, а после и в искреннюю дружбу. Так что для Мирки у меня был приготовлен сборник «100 лучших медитаций столетия». Этой взрывной натуре он очень даже пригодится. Она до сих пор заводится из-за ерунды и по этой же причине боится поговорить с родителями и сообщить, что после выпуска не хочет сидеть в семейном подвале и варить зелья. Временами я думала, что у меня в семье диктатура и шовинизм, и расстраивалась. А потом смотрела на подругу. Вот в ее доме да, там диктатура и шовинизм еще и приправлены бредом, потому что родители хотят, чтобы, проучившись 5 лет, получив высшее образование и став дипломированным боевым магом, Миранда закончила первые попавшиеся курсы аптекарей или мастер-классы «Зельевар» за 2 недели и продолжила семейное дело. Мира терпеливо ждала диплома и возможности уйти из дома. Ее мечтой было служить в управлении стражи, и я не сомневалась, что у подруги получится. А для Камилии у меня лежал вообще очень коварный подгон — набор «Мечта дракона», учитывая, что несчастную уже несколько лет вся родня пытается выпихнуть замуж, и, конечно же, за дракона. Это была тонкая, нет, ирония. Мечта приехала в стильной черной коробке, внутри которой загадочно шуршала, если потрясти. В инструкции обещалось, что здесь вы найдете маршрутную карту к сердцу любого мужчины. Учитывая, что это чудо суанского производства, мне и самой очень хотелось открыть и посмотреть, но я мужественно держалась. Почему-то отзывы были очень загадочные. Никто не говорил конкретно, что же там, но заверяли, что для достижения цели подходит идеально. Так что приедет подружка, вручу и сама суну нос. Кстати, учитывая, что она уже давно хотела пообщаться с Даниэлем, то хорошо, что брат напросился со мной в Голд-3. Как раз Камелия задаст все интересующие ее вопросы. После получения диплома она коварно собиралась уехать в эльфийские леса, чтобы довести свое увлечение до профессионального уровня. Ками очень талантлива в том, чтобы водить свою родню за нос, изображая неистовое стремление замуж. А еще у нее огромный дар к выпечке. Какие десерты она умеет делать. Я никогда никому не признаюсь, но даже Дан не всегда мог с ней конкурировать. А он, между прочим, уже практически получил образование в эльфийской академии на факультете кулинарного искусства.